У наших снах было кому присниться. Перед твоим портретом на столе дымится сигарета у попельницы, и кава у филижанцы остыя. Сто снов еще, да не сосненной стратой, а уже в отхист, як травы от косы изломанный жест, яким бокал поднятый и рух, что поправляя волосы. Нібы на ветры мроєва сняжинок усё ў адхіст, нічога не ўтрымаць, застацца жыць, глядзець на фотаздымак, паліць цыгарку, каву, дапіваць.